Седьмое. Источник отрицательных эмоций. Известно, что если лишить корень растения важных питательных элементов, то растение начнет умирать. Проводя аналогию с отрицательными эмоциями, если лишить корень дерева отрицательных эмоций элементов, необходимых для его жизнедеятельности, то это дерево погибнет, и вместе с ним погибнут наши отрицательные эмоции, которые на нем произрастают. Элементы, питающие отрицательные эмоции, сводятся к двум видам. Первый – это оправдание. Мы испытываем отрицательную эмоцию, если только можем оправдывать ее существование. Если же мы не можем ее оправдать, доказать себе и окружающим, что она имеет право на существование из-за неудачи в нашей жизни, то отрицательная эмоция начнет постепенно умирать. Второй питательный элемент дерева отрицательных эмоций – это отождествление. Мы испытываем отрицательную эмоцию только если отождествляем себя с неблагоприятным происшествием в нашей жизни, принимаем его слишком близко к сердцу. То есть мы не испытываем отрицательных эмоций, если не находим им оправдания и не отождествляем себя с неудачей. Вернувшись к примеру с деревом отрицательных эмоций, можно понять, что можно от них избавиться, срубив сам ствол этого дерева. Ствол дерева отрицательных эмоций – обвинение. Мы виним себя или кого-то другого за все свои неудачи, и это дает дереву стимул роста. В основе любой отрицательной эмоции лежит обвинение, вина, которую мы возлагаем на себя или на других. Если мы прекратим винить себя и других, то мы срубим ствол дерева отрицательных эмоций, плоды его высохнут вместе со срубленным деревом. Прекратить вину можно следующим образом. Как только с нами случается что-то неблагоприятное, в чем мы хотим обвинить кого-то, настает время применять закон замещения. Мы помним, что сознательное мышление может оперировать лишь одной мыслью. В данный момент этой мыслью должна стать идея «я несу ответственность за происходящее, все в моих руках». По мере того, как мы внушаем это себе, для отрицательной эмоции становится невозможным пустить корни в нашем сознании. Помните, что мы несем ответственность за все, что с нами происходит, и как только мы утверждаем, что несем полную ответственность, мы берем контроль над ситуацией, наше сознание становится ясным и спокойным. Наряду с мыслью «я собой доволен», мы можем использовать мысль «я несу ответственность», чтобы полностью контролировать свои чувства, эмоции и свою судьбу. Я не говорю, что это легко, но давая этот совет тысячам людей, я знаю, что первый раз, когда мы размышляем над отрицательной эмоцией, ситуацией, обидой, людях, которые вызывают наш гнев, и пытаемся не дать место отрицательной эмоции, мы постепенно, пусть медленно, но достигаем этого. Сначала мы говорим себе «я несу ответственность сквозь стиснутые зубы, нам тяжело в это верить», но, повторяя это снова и снова, мы осознаем, что это становится легче. В отношении друзей и других окружающих, лучшее, чем мы можем им помочь, если у них возникают проблемы, это сказать им: «Я понимаю, как тебе тяжело, но это твоя жизнь, ты в ответе за нее и должен решать, что делать». Вы обнаружите, что ваши друзья, которые действительно ищут совета, оценят ваше напоминание, что они ответственны за собственную жизнь, что они могут ее контролировать. И потом они действительно начнут думать, как поправить ситуацию. Те же, кто будет жаловаться, сетовать на судьбу, не желая попытаться что-либо изменить, просто прекратят с вами разговаривать, если вы будете напоминать им об ответственности. Самый проверенный способ помочь другу – напомнить ему об ответственности и контроле, а не часами слушать его жалобы и соболезновать. Это лучший способ воспитать чудо-ребенка и сформировать успешную личность. Это самый эффективный способ создать хорошего сотрудника и просто здоровую личность.